Его отец и дядя, очень похожие друг на друга и темпераментом, и складом характера, покинули свою родину, Канаду, и поселились один на прекрасной ферме в Вермонте,